Полезная оказалась беготня и поучительная. Разбудили ни свет, ни заря. Конечно, Гинтер постарался. Только он способен на такой подвиг. Знает, что я весьма неохотно покидаю объятия Морфея, да еще и делаюсь от этого раздражительным, ядовитым на язык, знает. И все равно будет. Да еще как хитро. Ходит, скрипит половицами, дышит шумно, пятками по полу шлепает. А то и уронит что-нибудь тяжелое. Вроде он тут ни при чем, но тут хочешь, не хочешь, а проснешься. Ну, как мне возлиться? На рассвете среды услуги по совместительству управляющего фондом содействия губернскому управлению причина была куда уважительная. Оттого явился он своими хитростями раньше обычного, и настроение у меня проснулось хуже некуда. Оделся, умылся, причесался и приготовился загрызть голыми зубами любого, кто посмел причинить мне этот ранний старт. За столом в гостиной баловался кофе Пестянов. Судя по выражению лица, напиток был слишком по вкусу. Велел Артемке принести приставу чаю. Нечего благородный напиток на эту кислую рожу переводить. Ириней Михайлович резво вскочил, принял некое подобие стойки смирно и доложил, что тайный благодетель обнаружен. Еще добавил, что дело тут тонкое, потому он не стал виновнику торжества вопросы задавать. И ежели вашему превосходительству все еще любопытно, кто именно такую заботу об его превосходительстве имеет, то не соизволит ли его превосходительство одеться и проследовать за вернейшим слугою? Моему превосходительству было все еще любопытно, хотя и очень не хотелось выходить из теплой гостиницы на мороз. Но варежка продолжала настаивать, утверждая, что доставка указанного лица в номера может быть невместна. В общем, хитрыми маневрами седой прибалт и усатый сыщик все же вытянули меня в серый сумрак дымного от тысяч топящих с печей Каинска. Молодцы! Оказалось, что цель нашего рассветного променада была расположена не слишком далеко, и вся наша честная компания отправилась пешком. Потому прежде чем свернуть с Московской улицы в какой-то неопознанный переулок, успел заметить, что к крыльцу гостиницы подлетели сани Хныкина. Вот уж с кем точно не хотел встречаться, как с ним. Успей, казначей, перехватить меня. Одним чиновником в моей губернии стал бы точно меньше. Свернули еще раз. Вновь какая-то улочка, упирающаяся в старую деревянную церквушку. Мелькнула мысль. А не поп ли какой-нибудь озаботился моей агитацией за высшее образование в Сибири? Но тут же была отброшена, как совершенно невероятно. Слишком трудно мне было представить себе священника-приверженца гнезда вольнодумства. Да и что православным церковнослужителям, такого-то лютеранина русско-немецкого происхождения, больше все-таки немецкого. Матушку Геры, царство небесное, Дарьи Карловны величали, в девичестве Гейдеман. Не слишком похоже на Иванову, правда? Говорят, кавалеристы пешком ходят неуклюже, врут. Нужно же что-то говорить, когда завидно. Ты в пыли по самую макушку на обочине, они такие красивые мимо едут. Пестянов, бравый казак, герой Кавказской войны, шагал быстро и вполне уверенно. Я за ним бежать вспотел. Кайнойная пятерка, отправленная со мною Бессоновым, наполовину дороги уж ныть начала, что лучше бы на конях поехали. Не знаю, что в понимании варежки далеко, только нам с Герой, сугубо городским жителям, не каждый день доводится столько пройти. Пот уж и лоб замочил, по спине холодными струйками потек. Благо, Сусанин отдышаться дал, прежде чем в избу зашли. С той стороны, батюшка, Пелагей проживает, ваше превосходительство, а здесь, значит, школа. Ха! Вот тебе, бабушка Юрий, в день. Одно слово, все намеки пристава сразу объяснение получили. Где школа, там учительница. Правильно, где учительница, там особо женского пола. А как женщину или тем паче девушку в номер гостиницы тащить губернатору? Весь Каинск через полчаса уж судачить будет, позорище. Так что все правильно, варежка рассудил. Кем бы ни была эта таинственная, добровольная пресс-секретарь, но уж лучше мы к ней. Как ее зовут? Давайте-ка, Ириней Михайлович, поподробнее. Откуда такой подарок мне на голову свалился? Пестянов удивленно сверкнул глазами. Не ожидал, наверное, что так быстро догадаюсь. и выдал информацию к размышлению. Василина Владимировна Росикова, 20 лет от роду, дворянка, незамужняя, выпускница Иркутского девичьего института. Детишкам в школе при церкви науки преподает. Писать учит, считать и счет до 100. Еще при почте помогает. Подписные издания оформляет и по заказам раскладывает. Ну и за 2 рубля в месяц в гостинице подписка газет ведает, да постояльцам подает. Отец ее, отставной штабс-капитан Владимир Осипович Росиков, ныне инвалид, к креслу прикован. Последние жилы надорвал, чадо единственное обучая. Имений ли иных капиталов не имеет, пенсия назначена по чину, за ранение и как орденоносцу. Видно, не слишком у отставного военного велика пенсия, раз дочь вынуждена на 3 работах трудиться. Попробовал уточнить у пристава, но он порекомендовал обратиться к Ханыкину. Опять это? Только не это. Решил, что благосостояние отца не слишком трудно определить по внешнему виду его дочери. И тут вспомнил о своем внешнем виде. Выскочил из гостиницы в спешке. Оделся кое-как. Сюртук, конечно, из дорогой ткани. Здесь никого такой нет. И рубашка батистовая. Шейный платок с рубиновой иглой, но знал бы, что в школу идем, мундиром бы обзаботился. Гера он и то не знал, будет ли приличествующим губернатору посетить приходскую школу в штатском. Все решил олень. Как представил, что вновь бегу по утопающим в снегу неряшливым улицам окружного городка, да еще, чтобы переодеться, ну бы его. Пока раздумывал, в класс уж валилась пара моих казачков. Мало ли чего, вдруг там засада. Супостаты под партами спрятались. Заставь их молиться, они лбы порасшибают. Телохранители, блин, доморощены. Так что эффекта неожиданности не вышло. 2 детишек, стрижены под 0 головы вдоль стены. Учительница. Низкая, полноватая девушка с круглым, некрасивым, веснущатым лицом, рыжая и зелеными глазами. «Доброе утро, ваше превосходительство!» Голос тихий, но уверенный, учительский, горделивая осанка, которая сразу в глаза не бросается, может быть, единственная привлекательная черта. «Рассвет сегодня особенно красивый, не так ли?» «Французский? Угу, и выговор неплох. Возможно, на Невском ее акцент и мог бы вызвать снисходительные улыбки, но только не у меня, тем более не здесь. Конечно, мадемуазель, рассвет стоит того, чтобы встать пораньше». «Вы всегда назначаете уроки так рано?» Говорит тоже на парижском, выделяю гундосы и звуки. «Учиться никогда не поздно, даже учителям. Детям еще работать весь день, ваше превосходительство. Их тяга к знанию восхитительна, но не все родители ее разделяют. Грамотным людям всегда проще найти свое место в жизни. Так что эти дети мудрее своих родителей. Жаль, не в моих силах сделать образование обязательным. Вы действительно этого хотите?» Ваше превосходительство. Легкое движение бровей. А чего же вы не выскажетесь об этом? Хотя бы страниц газет? О, что вы, мадемуазель! Сама мысль о необходимости писать что-либо в газету пугает меня. Девушка искренне верила в силу средств массовой информации. Она считала, что с появлением газет у каждого человека появилась возможность донести до остальных людей все самое лучшее — идеи, мысли, чувства. Да она признавала, что чего-то не слишком многие торопятся воспользоваться чудесной силой печатного слова. «Я имею возможность прочитывать множество листов», — поделилась она шепотом, блестя глазами. «Если бы она еще чуточку наклонилась, могло бы казаться, что 2 заговорщика составляют свои зловещие планы. В иной день по 20 газет приходит. И я вижу, наблюдаю всеобщую страсть к наукам. К мысли об университете в Сибири даже купеческое сословие положительно относилось. Поговори еще. Выяснилось, что выпускницу частного женского училища интересует не только одно образование. С не меньшим энтузиазмом она рассказала о тенденциях развития науки в России и в мире, всплеснула руками по поводу гражданской войны в Америке, мягко пожурила поляков, с которыми и так излишне исключительно обращаются, а потом я сделал Василине предложение, от которого она не смогла отказаться. Попросила, правда, время, чтобы обсудить важный шаг с отцом, но я уже видел все, согласна. Попросила разрешения навестить ее батюшку, чтобы лично ответить на возможные вопросы, в тот же час разрешение-то получил. ведь всерьез собирался посетить скромное жилище штабс-капитана. Нет, вовсе не для того, чтобы просить руки его дочери. Свою супругу я представлял несколько иначе, а Геры так и вовсе не представлял. Просто я намеревался практиковать так называемое открытое управление губернией. Мне очень нужен был пресс-секретарь. Естественно, ни о ком взаимодействии со СМИ речь не шла. Единственная издающаяся в губернии газета целиком и полностью подконтрольной входит в структуру чиновничьего аппарата. И пиаром эту девушку заниматься не заставишь. Я даже объяснить ей не смогу суть этого загадочного термина. В мое-то время пиарщики представляли собой, как мне кажется, нечто среднее между шаманами и прохиндеями. Ни того, ни другого здесь Васильевна не была похожа. Зато умела читабельно складывать слова. На мой вкус излишне эмоционально, но в моем новом мире так принято. Каждый автор, каждой статейки считал своим долгом выразить собственное отношение к описываемой проблеме. Из всякого маломальски значительного повода расписывались целые рассказы с прологом и эпилогом. При всем при том влияние печатного слова здесь поражало воображение. Куда там будущим радио и телевидением? Приходившие в Каинские еженедельные ведомости ровно неделю люди обсуждали, также искренне и горячо, со спорами и хватанием друг друга за бороды. Дела я намеревался делать новые, необычные. Правильно их подать — тоже большое дело. А на господина Кузнецова, редактора «Ведомостей», надеяться не приходилось. Пишет вроде бойко, только умный слишком. Слова такие использует не для простонародья. Казаки мои днями статейки его читали, так постоянно друг у друга непонятности спрашивали. Иной раз эти грамотеи такое сами себе напридумывают, что весь смысл перевернется. Мадемуазель Росикова в этом отношении явно предпочтительнее. Все-таки в поселенческой приходской школе учительство ближе к народу уж больше и некуда. Тут, правда, одна заковыка обнаружилась. Я сначала-то внимания не обратил, а уж потом поздно было. Дело в том, как бы это помягче выразиться, дело в отношении теперь современных мне мужчин к женщине, тем более к девушке. Гера, пользуясь тем, что его, кроме меня, никто не слышит, такие комментарии уворачивал, что другой бы кто-нибудь на моем месте покраснеть мог. Нет, не все так плохо, как вы можете себе представить. Уж в Сибири точно. Женщин здесь пока мало. Отношения к ним соответствующие. Любят, лелеют, балуют. Бывает, конечно, особо зарвавшихся и плеткой учат. Как и в той дальней России за Уралом. Другое дело женщины, занявшиеся мужской работой. Это, блин, с чем сравнить-то? Вроде казака верхом на корове. Да нет. Вроде мухи в компоте, и опять нет. Вроде казака на корове с стаканом компота, в котором муха. В общем, что-то странное. Забавное и неприемлемое одновременно. Гера прямо заявил в ответ на жалобу Василины, что родители учеников не разделяют тяги детей к знаниям. Ежели сменить фифу на серьезного молодого человека, в раз и тяга появится у отцов. На девушку легкого поведения Росикова вовсе не смахивало, но как-то иначе патриархальное общество этого времени ее воспринимать отказывалось. Отважная рыжая ведьма. Для меня лично проблемы не существовало вообще. Я сын другого времени, других нравов. Женщина тоже человек. Странный, нелогичный, вроде инопланетянина, обладающий не меньшими со мною правами. Всколыхнуло что-то внутри и вспыхнуло. Мелькнула мысль побороться с дремучими предрассудками, кому-то что-то доказать. Вспыхнуло и погасло. Вспомнились румяные мордашки мещанских женок колодца. Вот им нужна моя борьба. Матрёне поварихе у Старской почтовой станции нужна. Вдовой купчихи, содержательницы местной гостиницы. Крестьянкам, которым сначала поди-ка объясни, чего я добиваюсь, им нужно? А мне самому? Мне, человеку, свободно ориентирующемуся в этом мире, обладающему навыками работы с прессой, нужен? Вот так и получилось, что этим человеком оказалась мадемуазель Василина. Вот и хорошо, вот и ладно. Чин же официального и назначать не буду. Пусть у Гинтера в фонде письмоводителем числится. Будет мне письма с подборками информации писать. Меня много чего интересует. Цемент, асфальт, новые разработки в химии и металлургии, работа ученых по селекции зерновых и скота, медицина, транспорт, особенно железнодорожный, речные пароходы и паровые машины. Куда за специалистами кидаться? Кого спросить? Вот ее пресс-секретаря своего я и стану спрашивать. Так всю дорогу до дома отставного штабс-капитана Владимира Васильевича Росикова и размышлял. И так глубоко задумался, что, столкнувшись на какой-то широкой улице нос к носу с Хныкиным, в ответ на его приветствие только смог пробормотать: «Потом, все потом». Тремя минутами спустя вспомнил вытаращенные от удивления глаза казначея и хмыкнул. И решил, не имею я права разбрасываться людьми. Ну и что, девушка, мне же не детей с ней крестить, может быть, и встречаться не чаще раз в неделю придется. Она ведь и дома свою работу может выполнять. Почтальонам все равно куда кипа газет таскать, а мне так еще обвинений в чем попало не хватало. Росиковы жили в нищете. В новой своей жизни я таких трущоб еще не видел, а в то и подавно. Завалившиеся на один угол, вросшие в землю по самые малюсенькие оконца, крытые посеревшие от ветхости соломой, избенка. Двор не чищен, маленьким сенком протоптана узенькая тропинка. Ни сараев, ни поленницы, зажатым между двумя богатыми усадьбами дворе не нашлось. — Эк-как-как! — дернул себя за кончик уса варежка и посмотрел на меня. — Гостиницы нужны. В такой дом без подарков ходить, как ограбить. Отправил троих конвойных. За дровами, чаем, сдобой и вином. Лавки уже открылись. Топтались у порога, ждали гонцов. Прохожие пялились через сугроб, не весь что себе вот думали. Слухи уж к вечеру ползут. Один другого чудесати, чудесати, как говорила эта самая Алиса. Потом в набитых тулупами санях приехал Гинтер. Вот откройте мне секрет, как без телефонов и радиостанций за какие-то считанные минуты новости разбегаются по селению. Откуда старик знал, куда ехать? Спросить забыл. Сначала не того было. От холода зуб на зуб не попадал. Потом принесли подарки. Настала пора входить в халупу. Отставник оказался не старым еще мужиком. Виски припорошило сединой, но так он больше 45-50 не дашь. Если не отнявшись после ранения ноги, в самом рассвете сил мужчина. Гусарские усы, офицерская осанка, знак ордена на груди, светящий с жизнью глаза и жуткое, отвратительное убожество жилища. Глиняный пол, окна затянутые скотьим пузырем, чадящие из щелей печурка. Неряшливая мебель, кажется, составленная из упаковочных ящиков. Две аккуратно заправленные солдатскими одеялами лежанки. Я предлагал штабс-капитану деньги и приличествующие дворянам положение и шанс выбраться из этой беспросветной дыры. И он, раскрасневшийся от пары глотков вина, задавал мне вопросы и вынуждал его уговаривать. Каково? К концу бутылки кавалерист сдался. И тихонько появившаяся и большую часть разговора просидевшая молча в уголке Василина тут же принялась собирать вещи. Оставшись до отъезда в Томск, время они проживут в гостинице. Дымный морозный воздух улиц показался ароматом цветов. В избенке пахло подгнившим тряпьем и сырой землей, как в могиле. И лица из-за плохого освещения становились серыми, безжизненными. Так что трудно передать, как был рад покинуть гостеприимную нору. Не должны так люди жить, не должны. Лучше в советских коммуналках, в вечно шумящих общежитиях, но только не в этой безнадёге. Трудно было перешагнуть через давно и накрепко устоявшиеся взгляды, но был вынужден признать, в чём-то коммунисты всё-таки были правы, уж что-что, а социальные гарантии государство обязано своим жителям давать. Хотел было вернуться в гостиницу. Уж Гинтер шепнул, что документы готовы, именно сейчас очень важно было их подписать. Пока свежи в памяти подробности быта отставного военного, мы же и пенсионные одновременные выплаты уставом предусмотрели. Душа требовала ответа. Любого действия, которое пусть не прямо сейчас, через год, через 10, но избавит хотя бы небольшую часть народа от этой убогой участи. Те, кто видел, в чем и как живут самые бедные русские люди, готовы будут многое простить Ленину с группой товарищей. Вот испещу не океаны крови.